потери, сколько испытал. Начинал сначала, умножал свой капитал. Только было мало, а уходя ко дну, горевать не надо, там ведь не найду. Там ведь не найду.